Доброй ночи. Меня никто не любит. Нет, это я не про себя. Это я про привычную нашу с вами жалобу. Жалоба эта возникает чаще всего в детстве. И иногда, очень часто, подтверждается и остается таковой на всю жизнь. Ну, страшно давно мы здесь, в программе «Серебряные нити» на Радио России, не говорили о детях и детских, и семейных проблемах. Так как приближается лето, давайте хотя бы ненадолго переключимся на эти, как мне кажется, важнейшие для нас темы. В каждой из них есть своя философия. Как попробовать помочь ребенку в том, чтобы эти вот слова «никто меня не любит» не звучали? Как сделать ребенка популярным в группе сверстников? Вот тема сегодняшнего нашего разговора в прямом эфире. Разговор этот мы ведем по телефону, постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Где 495? По-прежнему код столицы нашей родины Москвы, в котором и находится наша студия. А вообще, само слово «популярность» — это слово непопулярное в нашей стране по той простой причине, что как-то не принято было у нас, у старшего поколения, учиться достигать популярности. Делали это как-то интуитивно и популярными, и изгоями мы оставались сами по себе. Но дело все в том, что сегодня, впрочем, наверное, как и всегда, проблема популярности ребенка является самым больным вопросом жизни маленького человечка. Более того, порой именно популярность становится единственной важнейшей, определяющей того, почему и насколько хорошо успевает ребенок в школе. Ну и главное, конечно, мы говорим в основном о школьных годах, о том, насколько он там, в этой самой школе, счастлив. Это определяется, между прочим, не отношением учителей. И очень редко учитель может навязать свою точку зрения. Это определяется самим по себе классным коллективом. Объяснять ли детям, как можно достичь популярности и что для этого нужно сделать? Понимаем ли мы это сами? Нужно ли учить детей пиаровским приемам, вот начиная с самого важного возраста? По статистике, увы, лишь один ребенок из пяти получает признание среди сверстников, а остальным четверым этого завидного положения достичь не удается. Понятие популярности определить очень легко. Популярный ребенок – это ребенок, которого любит большинство и недолюбливает меньшинство. Чтобы получить признание сверстников, вовсе не обязательно быть старостой класса, капитаном школьной футбольной команды, знаменитым в своем возрасте боксером или быть самым симпатичным. Нужно просто нравиться окружающим. Вот понимаем ли мы с вами, дорогие родители, как это сделать? Понимаем ли мы с вами, дорогие родители, нужно ли этому важнейшей этой функции – достижение популярности ребенка учить? И, собственно говоря, как это сделать? Может быть, наслушают мамы популярных детей, вот тех детей, которые нравятся большинству. Может быть, они нам расскажут, каким образом им это удается. И, конечно же, наоборот, существует огромная проблема, правда, важная проблема отверженных детей. Это те, которого недолюбливают почти все. Общаться с таким ребенком хотят лишь считанные единицы. Как это преодолеть? Может быть, кто-то из родителей сталкивался с этим, и это удалось сделать. Вот все, что вы думаете по поводу проблем детской популярности, сегодня по телефону 495-956-1514 в программе «Серебряные нити» на Радио России. Многим покажется, что этот вопрос недостаточно философский для «Серебряных нитей». Еще какой философский? учить с детства манипулировать или нет. Ну, в виде музыкальных иллюстраций они будут достаточно привычными, поскольку нам сегодня будут петь популярные дети. Двое мальчишек 12 лет однажды собрались и стали петь взрослые песни, слегка или не слегка пародируя тех самых взрослых. И на пару лет в 60-х годах стали чертовски популярными. Этих мальчишек я звали Янек Жильд. Дело происходило в Европе. А их песенки, я думаю, вы с удовольствием сегодня послушаете. So it's hard for us to whisper Bonacera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina will go walking through the mountains and the sun coming to sight. And the little youth, your full stumbling. Why I buy a little ring on your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Bonacera, Signorina, kiss me goodnight. It is time to say goodnight to Napoli. For it has passed to whisper Bonacera with that balloon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, there no ball came. Ищет секреты, секреты детской популярности и детской отверженности. Секреты эти, конечно, предназначены для родителей. Стоит ли учить ребенка быть популярным? Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Доброй ночи, ну, Александр. Как вы считаете? Вас постоянно слышите. Евгений, чуть-чуть вы... Я считаю так, что... отойти от радио? Да, чуть-чуть в сторону от радио. Отойдите, пожалуйста. Да. Я считаю так, что наши подростки, если они выделяются в прекрасном смысле слова, как бы не совсем традиционно себя ведут, в каком смысле... Если мы посмотрим на поколение 12-летних, 13-летних, 14-летних, 15-летних, компьютеры, плееры и прочее, вот это вот то, что мы видим, как бы в массе своей подростки занимаются тем, и образ современного подростка в обычном смысле, то наши вот мальчишки, девчонки в Ростове-на-Дону, которые участвуют во всех начинаниях и программах в Центре творческих инициатив при доме, при Дворце творчества детей и молодежи, а также в танцевальных коллективах, они на виду всего Ростова. И им в прекрасном смысле завидуют все их неспешники. Это, да, Евгений, тут уже не отнять, не прибавить. Возможно, возможно. И слава тем родителям, братьям, сестрам, бабушкам, которые сумели то ли подтолкнуть, то ли пример показать, то ли как-то. И вот они на 1 мая, вот они на 9 мая. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. Я, в общем, с вами где-то согласен, но это такой способ подростков создать себе другую группу. Вот это самое «завидуют», которое у вас прозвучало, в общем, очень много перечеркивает, потому что если этим ребятам завидуют, они в своей среде, в своем классе, в своей школе, увы, не популярны. А каковы отношения между ними в самом танцевальном кружке, порой достаточно сложно определить. Нет, конечно, дай бог, чтобы они были хорошими. Доброй ночи, Ирина Николаевна. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу сказать с уверенностью, что у меня вот сын в своей группе сверстников в своем классе популярен. И я бы сказала, что он для этого особенно ничего не делает. Он просто дружит с ними. У него нету интереса ни к выпивке, вот как сейчас у подростков часто, ни к куреву. Но вот связывает их интерес к футболу. Они сейчас очень заинтересованы этим видом спорта. Может быть, конечно, виновата и реклама, но я считаю, это неплохо. Пусть интересуется. Я думал сегодня, что все сбежали на футбол, мне из студии говорят. Вам сегодня звонить не будут, все на футболе. В смысле, у телевизора. Извините. Ну, еще, как бы, я его учу быть честным, быть к своим ровесникам, относиться так же, как он бы хотел, чтобы к нему относились. Я его заставляю, ну, вернее, нет, не то слово, не заставляю. Я его учу, чтобы он относился к людям, даже если он лучше в чем-то он на первом месте, чтобы он относился как к равным, чтобы не было гордости, заносчивости. Вот. И он вот отличник в 7 классе. И он не гордится этим, ну, даже можно сказать, он как-то говорил, я не хочу быть отличником. Я говорю, ну почему нет? Надо, наоборот, быть примером, может быть, в чем-то лучше. Но это не значит, что ты, допустим, просто ты можешь, значит, ты должен это делать, если ты можешь. Если ребята не могут, это не значит, что они там хуже тебя, просто они не могут быть отличниками. И у него нет вот этой высокомерности или там того, чтобы он считал, что он лучше других. Ирина Николаевна, давайте попробуем. Вот это очень важная, между прочим, мысль. Но вся беда в том, что очень часто высокомерность, вот то, что считают, я, к сожалению, сам, это мои детские воспоминания, я сам с этим столкнулся, меня в школе считали высокомерным, а я сам себя считал, ну, в начальной школе, еще подростком я даже не был, а я сам себя считал чрезвычайно одиноким. Проблема заключалась в том, что я так защищался. Защищался от того, что меня не хотели принимать в группу. А вот что значит не быть высокомерным? Потому что вообще подростки никогда такими словами не пользовались и сейчас не пользуются. Да и дети уж тем более. Что такое не быть высокомерным? Это значит быть каким? Чтобы не считать себя лучше других. То есть, а как это показать? Ну вот я, правда, честно, это моя проблема детская. Меня считали высокомерным. А как бы, я это знаю, у меня нет, это совершенно никакой обиды для меня не является. Я просто хочу сказать, что мне это запомнилось. А я был одинок, потому что я никак не мог понять своих одноклассников. Ну, я сейчас не стану очень глубоко в это погружаться. Проблема заключается в том, что очень важно понять, что такое невысокомерие. Вот для того, чтобы научить, вот как передать ваш опыт другому, не будь высокомерным. Это что? Какое выражение лица нельзя делать? Как нельзя складывать губы? Что надо делать, чтобы не быть высокомерным? Ну, это просто, мне кажется, не нужно как-то... каких-то обид не должно быть. То есть, ну, надо быть, может быть, проще. Может быть, надо общаться со всеми. То есть, надо быть... Найти подход, надо найти быть... подход к любому человеку. О. И... Вы себе представьте, мама, дорогая Елена Николаевна, вы себе представьте задачу, какую вы ставите. Я, проработав 25 лет психотерапевтом, я до сих пор не умею найти подход к любому человеку. И, наверное... К любому, ну, уже вот, до старости мне не научусь. Мне кажется, это не всегда можно научить. Наверное, все-таки это как-то еще заложено в человеке. Это тайна природы. Ну, как-то мы научить должны. Вот мы видим, у нас ребенок отверженный. Да, это как бы огромное количество разных групп детей. Между прочим, очень высокие, толстые. То есть тучные. У меня, да? Тоже ребенок отличался от других. У нас инвалидность была. Угу. У нас была косолапость. И когда он был маленьким, его обзывали косолапый. То есть унижали, пытались унижать. Он приходил, плакал ко мне. Я ему объясняла, что значит, они не понимают, что у них тоже есть какие-то недостатки, но нельзя же на них указывать пальцем. Надо относиться к этому спокойнее. Если тебя обижают, не обращай внимания, будь выше этого. Спасибо большое. Спасибо, Елена Николаевна. Я попробую сформулировать, почему я как бы позволяю себе, Елену Николаевну, перебить, поскольку надо же сформулировать секрет. Секрет, который заключается в том, что общеизвестно, взрослые любят детей послушных и добрых. Ну и сами дети, удивительная вещь, любят в сверстниках ровно те же самые качества. Вообще-то с 9 месяцев большинство детей проявляет беспокойство и огорчение, если видят рядом плачущего ребенка. А между годом и двумя ребенок все время старается помочь сверстнику, которому плохо. Вот по мере подрастания все больше и больше проявляет такую склонность к заботе об окружающих. Она в дошкольном и младшем школьном возрасте усиливается, а потом начинает потихонечку снижаться. Кстати говоря, есть по этому поводу такое распространенное мнение, что девочки более сострадательны и склонны помогать, чем мальчики. А на самом деле это неправда. Статистика показывает, что вот эта вот склонность помогать, она практически одинаковая у обоих замечательных полов наших детей. И даже все-таки мальчики стремятся помогать чуть больше. Они просто помогают по-разному. И секрет я уже сказал. Собственно говоря, то, что дети называют отсутствием высокомерия, на самом деле является стремление помочь. Вот просто стремление помочь окружающим в их потребности. И удивительная вещь, именно это и воспринимается как доброта, чуткость и послушность. Вот этому стремлению помогать человека можно научить. И это вовсе не так сложно, как кажется. Доброй ночи, Марина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, и все слушатели этой чудесной программы. Спасибо вам большое за слово «чудесное». Вы нам откроете какой-нибудь секрет детской популярности? Ну, не знаю, смогу ли я открыть секрет, но хочу сказать, что когда мои дети учились в школе, их тоже не принимали в группу, и я учила... Они тоже себя чувствовали одинокими достаточно, и я учила их быть самостоятельными, цельными, независимыми людьми. И вы знаете, их уважали. Коллектив уважал, и я всегда советовал побольше юмора. О, на самом деле, это замечательный секрет. К сожалению, правда, это как раз тот самый секрет, Марин, которому нельзя научить. Но, конечно, наибольшей популярностью, как это ни странно, пользуются не лидеры. А вот, скажем, мальчики, вид которых кажется да нельзя дурацким, ну, там, растрепанная рыжая шевелюра, торчащие уши, как бы такой персонаж из комикса. Вот люди, с которыми можно вместе посмеяться, и которые на все реагируют легко и без обид, как сказала до этого Елена Николаевна, именно потому, что на самом деле в детском общении любую обиду можно превратить, простите, в ржачку. Ровно на то же самое, на что ребенок обижается, вот ровно на то же, на тем же самым можно и посмеяться. И этому можно научить, что то, что обидно, с другой стороны медали, всегда смешно. И такая реакция в школе является одним из главных секретов детской популярности. Сейчас перед поездками в лагеря, может быть, это особенно актуально. Простите, Марин, что я вас перебил. Да. Ну, вот я все сказала. Спасибо вам большое. Доброй ночи, Евгений. Евгений из Арзамаса дозвонился. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Да. Вот какое-то сомнительное слово «популярность», оно какой-то оттенок сомнительности. Мне кажется, это проблема общения. Вот как вы считаете? Да, спасибо, что вы меня послушали. Евгений, вы знаете, мне кажется, что, собственно говоря, так это называется служба сейчас, да, в общественных организациях, public relation. Как бы это общение с публикой. Ну, по-русски, по-моему, это звучит как популярность. Кстати говоря, вот есть замечательная книжка испанки Хары Марана, которая называется, так и называется, «Почему меня никто не любит?». Если кому-то эта проблема интересна, это блестящая книга по пиару ребенка. Но только не потому, как родителям проводить этот пиар, а как дети могут научиться пиариться в своих компаниях. И ничего зазорного и сомнительного я в этом не вижу. Я думаю, что мы живем в такое время, когда нам стоит привыкать к этим понятиям, потому что для них, для наших детей, хотим мы с вами этого или нет, эти понятия ближе, чем те, которые нам более привычны. Но что делать? Вот не сможем мы с вами уже запретить всех этих плееров, компьютеров, а вот политическое движение детское по борьбе с плеерами мы с вами вполне создать можем. Или наши дети, если захотим. Да, вот для того, чтобы их увлечь. Ну, во всяком случае, научить методом создания популярности детей, ну, мне кажется, стоит, по крайней мере, задуматься об этом стоит, поскольку не все дети, как наши сегодняшние исполнители, умеют добиваться этого сами. Впрочем, наверное, им тоже помогали продюсеры. Доброй ночи. Еще раз о механизмах детской популярности мы разговариваем сегодня на Радио России в программе «Серебряные нити». И, если позволите, еще пару слов по поводу детского юмора. Дело в том, что вот научить этому можно, но не все взрослые сами умеют смеяться, тем более в наше время, и тем более, если просто не хотят. Все должно быть серьезно, трагично и печально. Но надо вам сказать, что все-таки, так или иначе, юмору учить можно попробовать, потому что юмор так важен для популярности ребенка не только потому, что вот умение смешить по достоинству ценят сверстники, но и потому, что чувство юмора – это чувство, которое стимулирует другие социальные навыки, в том числе ту самую психологическую гибкость и умение реагировать на неприятности и на неудачи, которому мы совсем детей с вами не учим. Ну, по крайней мере, мне кажется, что даже если родители смеяться не очень умеют, то можно устроить что-нибудь по типу домашней смехопанорамы. Ну, раз в месяц устроить шуточный маскарадный бал, предложить всем домашним нарядиться как можно нелепее. Можно смотреть вместе, компанией, семьей, семейные записи, давние записи, давние видеозаписи, я имею в виду, и смеяться над своим неуклюжим поведением. Можно смотреть наши старые комедии, старые, семейные, славные, где столько простых житейских нелепостей и способов их преодоления. Можно устроить вечер анекдотов. Существуют, между прочим, специальные детские сборники анекдотов, которые можно купить, ну, в конце концов, взять, почитать. Пусть каждый выберет и зачитает по нескольку анекдотов, потом по голосованию можно, в конце концов, выбрать самый смешной. Ну и так далее, и тому подобное. Вот очень жаль, что мы никак на такие вещи не находим времени. Доброй ночи, Бронислава. Да? Алло. Алло. Вы Бронислава? Доброй ночи. Я Бронислава, да. Мы вас слушаем. Вот, Александр Геннадьевич, вообще вы заставили меня вспомнить, как я хотела быть популярной. И продумывала план заранее. В общем, очень хотела. Я... Вернулись мы из эвакуации в Москву, и новая школа, и все новое. Мы не были в Москве 3 года. И вот я очень по натуре сама, девочка была скромная, так даже забитая как бы. Но очень хотелось обратить на себя внимание и быть популярной. И вот мы учились во вторую смену, темно было, это была уже осень глубокая. Вот. И я, значит, продумала, и когда попросилась выйти, вечером уже было темно, уроки шли поздно, и попросилась выйти, вышла и погасила свет. Там, ну, конечно, это и сейчас, наверное, когда учитель выходит, да еще в классе совершенно темная ночь, то там, значит, парты захлопали, все там, в общем, вот такой шум. И в это время мне так крупно не повезло, выходит зауч. И в общем, меня застало на месте преступления. И потом меня разбирали на классном часе. И, в общем, популярность была такая, негативная скорее. А, в общем, это если вам, Бронислава, то половина класса поддержала меня, а вторая половина осуждала и презирала. Вы знаете, эта реакция, Бронислава, остается у взрослых тоже. Вот у меня когда... Как вы сказали? Что эта реакция остается у взрослых тоже. На самом деле вы выполнили свой план и добились популярности. Честное слово. Спасибо большое. Спасибо, Бронислав. Я хочу сказать, что галстук сняли, поругали. Да, это все было. Но именно такие люди и становятся популярными среди детей и взрослых неформально. Когда вышли мои первые там всякие разные книжки, статьи, я ничего не услышал. Меня не хвалили и не ругали. Такое мертвое, холодное равнодушие, особенно среди коллег. Но как только меня стали ругать по телевизору, в прессе, я получил огромное количество сочувствия и поддержки. Я моментально стал популярным. Поэтому, как бы, вот печальный опыт. Но зато, правда, вот таким макаром популярности среди своих вы добились точно. Потому что дети сочувствуют, а вы были несправедливо пострадавшей и немножко смешной. То есть соответствовали всем требованиям популярности, о которых мы говорим. Доброй ночи, Надежда Петровна. Ой, надо меньше размахивать руками во время эфира, я знаю. Надежда Петровна. Алло, есть Надежда Петровна у нас в эфире? Говорят, есть. Нет, нету Надежды Петровны у нас в эфире. А что еще? Почему-то никто сегодня не хочет говорить, хотя мне это кажется абсолютно очевидным. Вообще популярными становятся те дети, которые в первую голову легко общаются. Это дети, у которых хорошо подвешен язык, дорогие мои родители. И поэтому одно правило, которое, может быть, и банально, просто и обидно, но с детьми надо разговаривать, поскольку читают они мало, навык языка совершенно не работает, и поэтому, если вы не хотите устраивать смехопанораму, устраивайте культурную панораму, музыкальную панораму, панораму психологическую. Любые клубные вечера вечером, лишь бы ребенок учился у вас ясно излагать свои мысли. Потому что вот это умение ясно излагать мысли один из главных механизмов популярности. Доброй ночи. Кто в эфире у нас? Ольга Константиновна, здравствуйте. Доброй ночи. Вы знаете, я кратенько хочу заметить, вот по поводу популярности, мне тоже не очень нравится это слово, но тем не менее, мне кажется, что ребенка надо не только учить радости, а вот вы не хотели, его когда радостным. Вот вы не хотели, когда были маленькой, быть популярной. Меня всегда удивляет, я хотел. Получилось или не получилось, это второй сложный вопрос. Вы знаете, я, к сожалению, тоже хотела и стремилась, но вот своих детей не учила именно популярности, а учила, чтобы они были радостными и, ну, как-то приносили радость, чтобы в их общении, в их окружении вот была радость, и они были источником. Не сердитесь, пожалуйста, я согласен с вами полностью, но только что такое радость? Чему вы их учили? Что такое радость? Ну, вы представляете, учите детей, мы говорим в эфире, учите детей радости. И папа нас слушающий говорит, иди, гад, и радуйся. Для них радость, и тогда они сами будут радостные. Не завидовать, не учить вот этому стремлению быстрее, больше, выше, лучше, но довольствоваться тем, что дано. Смотрите, и развивать то, что дано, а не стараться перепрыгнуть кого-то. Знаете, какую интересную вещь и удивительно важную. Спасибо вам большое, вы сейчас сказали. Спасибо вам. Спасибо. Вы сказали, что радость – это отсутствие зависти. У нас просто впереди об этом разговор в нашем радиотеатре «Фантазии» по «Божественной комедии». И как-то очень кстати пришлось это слово. Я сегодня записывал эту программу. И я хочу сказать, что радость, может быть, это кто-то из дорогих учителей наших услышит. Радость – это возможность не сравнивать себя с другими, а непрерывно развивать то, что у тебя и так есть. особенно если в этом тебе хотят помогать родители. Но, тем не менее, может быть, это только на мой взгляд, существуют какие-то вот эти очень общие взгляды. И, конечно, хочется учить радости, но как ей научишь, если у нас по-прежнему в семьях главная оценка в отношении ребенка – это отрицательная оценка. Мы очень хорошо умеем критиковать и очень плохо умеем дать понять, что то, чего он достиг, смог своими усилиями, очень хорошо. Мы не умеем хвалить огромное большинство из нас или не умеем критиковать радостно. Может быть, начать все-таки с того, что даже простое умение разговаривать, ясно формулировать свои мысли, и не только мысли. Популярными становятся те дети, которых мама или папа научили формулировать свои чувства, которые могут выразить эти чувства не мычанием, не рыданием, не эканьем и меканьем, а рассказать о своих ощущениях, которые могут и умеют говорить о холодных, горячих чувствах, которые умеют говорить о тревоге, которые умеют говорить о радости, описывать свою радость. Ведь вы не забывайте, для того, чтобы описать свою радость, нужен опыт чтения и писания стихов. Нужен опыт чтения и писания книг или сочинений. А когда это, всего этого нет, остается только навык общения с нами. Гораздо сложнее, я это знаю, и, собственно говоря, многие наши слушатели просят нас все время возвращаться к подростковой теме, а мы, может быть, и делаем это косвенно, но все-таки прямо делаем это редко. Конечно же, одна из самых сложных задач подростка, именно подростка, и одна из главных его ценностей – это умение влиться в новую группу сверстников. При перемене школы, порой при раннем приходе в институт, при переезде на другое место жительства, в новом дворе, а мы абсолютно не умеем этому учить. Поскольку читаем все вот какие-то приемы, мы все время относим их к манипуляциям и считаем, что манипуляция – это, в принципе, нехорошо. А вот у этих самых подростковых компаний есть очень много своих закономерностей. И я видел благодарные глаза подростков, мамы или папы которых начинали их реально учить не общими словами, вот иди и радуйся, а как бы именно тем самым техническим приемом, которые взрослые считают зазорными. И уверяю вас, что таких приемов существует очень много. Если ребенок, придя в какой-то новый класс, или двор, или улицу, или клуб, или секцию, оказывается за пределами группы, он может здорово повысить свои шансы, если он выберет какого-то одного человека из группы и попытается сблизиться с этим конкретным человеком. Многие дети совершают типичную ошибку, а наше дело им ее объяснить, воспринимая любую компанию как единое целое. Вот я знаю 7-летнего мальчика одного, который часто подходит к некой компании детей во дворе у нас и кричит: «Эй, а можно я тоже с вами поиграю?» И тогда в ответ на него никто не обращает внимания. Или он еще кричит громче: «Эй, я отлично играю в футбол, можно мне с вами?» Когда на этот вопрос тоже никто не отзывается, он надувает губы и уходит. Он обращается к подросткам как к целому. А нужно подойти к кому-нибудь одному из них и сказать, лучше по имени, имена можно услышать: «Вась, может, вы возьмете меня играть в футбол?» И Вася которого попросили опеки, скорее всего, в этом поможет. Неприличный, конечно, прием. Более того, ребенка можно научить, например, кто из намеченной им компании самый приветливый и кому можно легче всего обратиться при знакомстве. Это те самые дети, которые смотрят в глаза всем окружающим в компании. Смотрят на окружающих, не принадлежащих к компании. Те, кто часто смеется и улыбается. Те, кто кажется разговорчивее всех остальных компаний. Вот к ним-то чаще всего и можно подходить со всякими вопросами. Просто подойти к ним, улыбнуться и спросить, а можно мне с вами поиграть? Вот чтобы ребенку было легче влиться в незнакомую компанию, научите его этому простому способу. И не пугайтесь, что он кем-то или чем-то манипулирует. Еще в заключение перечислю признаки невербального, несловесного поведения, которому надо учить подростка, потому что, чтобы он мог показать и вызвать симпатию в компании, что компания легко принимает людей, у которых прямая осанка, открытая поза, руки или ноги не скрещены, на виду ладони, помните, это универсальный знак дружелюбных намерений, он улыбается, и у него приятное выражение лица. И, конечно же, он смотрит в глаза. Все. К сожалению, нет больше времени. Можно давать еще и еще советы. Просто задумайтесь об этом. И, продолжая семейную тему, давайте поговорим о том, ну почему мы в семье, даже когда любим друг друга, так любим скандалы и ссоры. Зачем они нужны? Для чего скандал нужен в семейной жизни? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Hang down your head down, doo-dee. Hang down your head and cry. Hang down your head down, doo-dee. Poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain.